Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. У нас сегодня должен быть гость. Но так как у него там сейчас свои какие-то технические моменты, мы пока начнем вдвоем здание, а потом, если человек выйдет на связь, мы его подключим. Вот, а пока сейчас поговорим, как всегда, по актуальным темам пробежимся. Итак, друзья, самая актуальная тема, которая вчера вызвала бурю реакций, да, что без Залужного Техаса не будет и так далее. Опять, по поводу того, что Залужного сняли. Вот. Реакция, причем вбросили эту информацию представители Зеленского, да, то есть шестерки Зеленского. Потом через два с лишним часа ее опроверг спичрайтер, да, тот, кто Зеленскому тексты готовит, вот эти маразматические. Вот. Что это вообще все было? Потому что много разных вариантов в интернете. Вот. Но я хочу сказать свою версию. Как бы, да. У каждого человека есть иммунитет. И этот иммунитет не только от болезней, там, холода и тому подобное. Есть еще иммунитет от информации. Да. Может, кто-то замечал, что реклама иногда меняется, если кто-то следит, там, какая реклама была в 90-х и так далее. То есть человек привыкает ко всему, к картинке, к информации, к нагрузке, к тому, как она, информация это оборачивается. Да, если раньше, к примеру, было популярно, что политики, которые избираются, фотографировались на фоне березок, и это сразу признак патриотизма, да, или там в кругу семьи, то потом это перестало работать, люди перестали на это реагировать. То есть информация, она тоже приедается, у человека, у психики возникает иммунитет. Поэтому то же самое касается по отношению к негативным новостям одного типа, да. Мы берем войну, то же самое, война на Донбассе с 2014 года. Каждый может вспомнить и по-честному, как бы, как сторонний наблюдатель, кто не участвовал, кто просто наблюдал по телевизору, чувствовал усталость, уже неинтересно. Обстреляли Донецк, да, ну, обстреляли и обстреляли, как бы, да, еще там что-то произошло, да и фиг с ним. Вот, то же самое можно делать намеренно, чтобы подготовить общественное мнение, подготовить общество, для того, чтобы снизить реакцию. То есть Залужный популярный в украинском обществе, особенно в военном сообществе, популярный человек. Да? Для того, чтобы его безболезненно и без каких-то негативных реакций со стороны гражданского общества и военного сообщества снять, нужно, чтобы они устали от новости о том, что Залужного отправляют Зеленский в отставку, да, и вот они раз вбрасывают, все, везде слухи пошли там пару месяцев назад, что Залужного сняли, все снимут и так далее, все сразу так возбудились, да, что там, энергия, накачка идет, не подтвердилось. Вчера снова вбросили, что все, Залужного точно сняли, все, люди такие снова реагируют, да, еще один раз это произойдет, я думаю, в течение, скажем так, пары-тройку недель, и потом его реально снимут. То есть это делается не для того, чтобы сделать срез, вот как многие думают, как бы, да, а именно для того, чтобы сделать общество эмоционально холодными к этой новости, когда она подтвердится. Вот такая моя версия. Слушай, сейчас еще, кстати, сегодня какой-то гулял маленький такой отрывок. Я хочу сказать, что там Залужный сидит и говорит такие слова, что всрались без папы или без бати, типа, или батя с вами, что-то такое, я не знаю. Может, это, конечно, искусственный интеллект сделал, но если это реально говорит Залужный, да, ну, мы вот представляем, да, предположим, ну, там, ну, возьмем Герасимова, да, ну, представь, да, уровень Герасимова, здесь уровень, ну, Залужного, да, то есть человек, который выступает перед президентом, перед Путиным, да, мы сейчас не говорим хороший, плохой, там, да, какие-то там, а вот просто человек, который допущен к первому лицу государства, и потом он записывает видео, где говорит, что обосрались там без папы, да, вот, ну, ты можешь себе представить Герасимова, чтобы он такое выкинул? Да, здесь просто вот смотришь, думаешь, ну вот мы с тобой блогеры, мы, по сути, развлекаем нашу аудиторию, да, ну, где-то посылаем какие-то, значит, true story, уроки из прошлого, да, как, где кто-то себя вел в какой-то ситуации, да. Ну, в основном нас смотрят, ну, во всяком случае, меня. У меня сейчас больше не военная тематика, а новости и, ну, и развлекательный контент, мемы, да. Здесь и мы себе... блогеры. Да, и ну, мы можем себе позволить там где-то там матюкнуться или еще что-нибудь, да, нам просят, потому что, ну, мы не находимся на уровне, где принимаются какие-то решения, да, но если бы, ну, так предположим, что я сразу ни на что не намекаю, я никуда не хочу, просто если бы мы перешли на другой уровень, где был бы доступ к президенту, то никто бы уже не шутил бы с сиськой бы и еще с чем-то, да, то есть нам надо было поменять имидж и соответствовать этому статусу, да. Здесь мы видим человек, который командует войсками, плюс имеет доступ к президенту, ну, пускай даже президент, смешной, вопросов нет, но это президент, первое лицо государства, да, и он себе позволяет какие-то, что срались без бати, батя с вами, ну, какой-то такой, знаешь, трешак, но чистое село, короче, вот селяне. Братан, ты сейчас подсказку сделал врагам, которые хотят отжать у тебя сиську, сказать: так, надо организовать ему доступ к президенту, повышение статуса, чтобы отнять у него сиську раз и навсегда. Так уже, подожди, уже попытки отжима есть, уже, смотрю, сиськи появились на разных каналах, понимаешь? То есть уже попытка отжать сиську есть, уже рейдерский захват сиськи уже начался потихоньку, понимаешь? Но мы запомним, где сиська была первая, на каком канале, а это все... Как знаешь, там мне вот недавно чувак написал один: вот вы раньше были в трендах, а сейчас не в трендах. Мы тренды создаем. Ты вообще не улавливаешь моменты. Тренды — это не про нас. Мы создаем тренды. Понимаешь, дружище? Вот поэтому сиську у нас попытались увести, но не получилось. Вот. Поэтому я что хотел сказать, да, что если ты находишься на таком уровне, ну, ты не должен себя вести как колхозник какой-то. Да, ну, тем более тебя, блядь, сука, в Time в журнале на обложку поместили. Ты что, село, делаешь-то, елки-палки? Понимаешь, какая ситуация? Ну, блин... Слушай, ну я не смотрел этот ролик, но по логике вещей, скорее всего, это какой-то фейк был. Сейчас вот это нейросети, все эти моменты, дипфейки, такие вещи делают. То есть генерируют голос один в один, генерируют внешность, вот просто движение, жестикуляцию, ну просто все. Что сейчас уже, в принципе, отличить... реальное видео от постановочного, поддельного, да, там при помощи технологии там дипфейка и так далее, без специального изучения просто невозможно на глаз, это уже невозможно сделать. Поэтому кто его знает, но вряд ли бы Залужный давал бы, учитывая, что сейчас, при этом нужно вспомнить, что конфликт между Залужным и Зеленским спровоцирован Зеленским. То есть Залужный, он такой послушный вояка, как бы, вот есть верховный главнокомандующий, неважно, это наркоман-клоун, или это там обезьяна с бананом, короче, такая, да, ну все, народ выбрал, короче, я подчиняюсь, вот он такой. А Зеленский из-за своей ревности к популярности, да, к медийке, из-за того, что Залужный стал в украинском обществе популярным, он начал его кусать, провоцировать конфликты, начал на него наезжать. Конечно же, Залужному такие вещи не очень бы понравились, и не очень нравятся, я уверен. Поэтому он бы вряд ли такие подарки делал вот своему конченному верховному главнокомандующему. Я думаю, так. Но Зеленский, видишь, он привык быть значит, в овациях, он же актер, плюс у него самая популярная такая юмористическая программа была на Украине, да? Да, да. Квартал этот, плюс очень популярные фильмы, поэтому он, по сути, постоянно на слуху был, да, и ему вот, я думаю, что как любому актеру хотелось бы получить Оскар, да, и вот он сейчас, наверное, находится как раз вот в тот момент, когда вот весь мир говорит о крутом парне, который не лох. Ну, уже как бы весь мир так не говорит. Это в 22-м году было, в начале 23-го еще кое-как. Потом он уже всех утомил. Он просто всех утомил, как бы. Поэтому над ним уже начинают ржать. Еще в 23-м году начали появляться карикатуры на Зеленского в западной прессе и тому подобное. То есть он просто выполняет как бы свою функцию марионетки. Просто это смешная марионетка в данной ситуации. Вот и все. А он как бы продолжает дуть щеки, показывать свою серьезность там и так далее. Но над ним просто уже угорают. Я в этом Слушай, говорю. А скажи, пожалуйста, если все-таки Залужного снимут, как ты видел бы, что будет происходить вообще? Будет ли какая-то реакция вообще или ее не будет? Слушай, я думаю, реакции никакой не будет. Вот я в этом уверен. Во-первых, украинское общество уже готовят к снятию Залужного. Они, сама реактивность, реакция, да, они уже притуплены вот этими новостями, этими вбросами. Во-вторых, украинское общество уже замучено всякими нововведениями, что там «Алло, мой сосед поздравил меня с 23 февраля, СБУ, разберитесь» и так далее. Понимаешь? И там такая тоталитарная машина работает, там уже каждый боится что-то сказать, что-то ляпнуть, как бы все там как дураки, там вышиванки, гимн, украинская мова, все дела, и они уже, само общество устало. И с одной стороны, это для украинского государства хорошо держать под контролем общество, а с другой стороны, сломанное через колено общество не может быть эффективным на войне. И это в ближайшее время в любом случае скажется. И это сказывается тем, что мужики бегут, там даже вот некоторые пытаются через горы убежать. Зимой пытаются переплыть реку Тиса с нереальным течением. Многие тонут, как бы, да. То есть это такой признак, как бы, серьезный. Сколько беженцев свалило, как бы, в разные стороны и тому подобное. Поэтому здесь момент такой, что ничего не будет. Вопрос в том, ну на кого его заменят? На Сквирского, то есть Сырского? Вот. Сквертинского. Ну на Буданова многие пророчат, да, но Буданов вряд ли, мне кажется. Он узкопрофильный специалист. Не, ну все вот. Правильно. Да, Буданов, вот, он разведчик. Буданова могут поставить министром обороны. То есть министр обороны — это, скажем так, должен быть менеджер, учитывая, что у Буданова, как бы, тут неважно, структура главного управления разведки, да, там есть определенная структура, в министерстве есть структура, то есть как менеджер он, в принципе, вроде опыт имеет, он справляется, как бы. Вот, плюс это политическая фигура, да, которая особо решений, ну, не принимает в рамках войны, как бы, там больше решения организации, работы, жизнедеятельности армии и так далее. Вот, а главнокомандующий — это должен быть опытный стратег, вот, поэтому в данном случае, скорее всего, это будет Сырский или кого-то вообще там реанимируют из прошлого, каких-то типов. Да нет, нет, вот, реанимации никакой не будет, они же любят молодых эффективных менеджеров, как у нас любят. Ну да, да, тут посмотрим, как бы. Ну, в любом случае, дело в том, что это ни на что не повлияет, абсолютно ни на что. Потому что, во-первых, нужно понимать, вот, допустим, есть 100 человек, да, вот, у них там американская система очень давно строилась, еще с 2014 года, в том числе система принятия решений. То есть у них они пытались внедрять, допустим, метод мозгового штурма, да, то есть когда там собирается там 10 человек на совещании или 20, есть задача, высказывается каждый, рассказывает, что, то есть коллективный разум, коллектив, решение принимает один и подпись ставит, да, но решают вместе. Зачастую такое бывает. Плюс, конечно же, принимают окончательные решения американцы. И как американцы скажут, так и будет. Поэтому нет, там, ну смотри, американцы советовали там отойти от Бахмута, они не отходили. Американцы советовали, ну, как наступать. Братан, ты уверен в том, что американцы реально советовали, не в СМИ, а реально? Тут же момент какой, как бы, понимаешь? То есть у нас, ты сам понимаешь, допустим, если мы берем нашу страну, да, и вот политики, иногда дипломаты что-то заявляют, а в реальности что-то другое происходит, понимаешь? Ну, в хорошем смысле, в военном смысле и так далее. Ты имеешь в виду, да? Мобилизации не будет? Нет, я имею в виду, к примеру, ходят слухи, что Россия хочет вторгнуться на Украину. Как вы можете это прокомментировать? Да нет, вы что, это обычное учение. Понимаешь? Да, слушай, а в итоге так иди сюда. Как, да, бы. По поводу учения. Сверяем часы и смотрим, может быть, уже пора подключать нашего, значит, гостя. Так, продолжаем нашу ЦИПСу, где мы с Даней уже там немного поговорили. Вот к нам пришел гость Игла. Мы сегодня поговорим об, значит, боевой подготовке, как-то, допустим, в разных. Мы можем сказать, что везде в войсках происходит по-разному, да, но примерно плюс-минус, значит, в среднем, да, оно примерно, наверное, так будет, как будет рассказывать нам Игла, и вот мы сейчас будем говорить на тему боевой подготовки. Да, хотел бы поприветствовать уважаемый админ Данил. Вот. Ну, немножечко коротко о себе. Значит, как стал на такой путь военный. Ну, в школе у меня была следующая практика. На переменке мы с ребятами выходили на турник. Это была у нас основа, скажем так, спорт. Турник, брусья. Дальше по спортивной стезе думаю, куда двигаться дальше. Значит, спортсмены там, ну, по здоровью там идеального нет, конечно, но хотелось бы что-то такое поактивней. Вот. И в тот момент мои сверстники, ребята постарше, они начали поступать в военные институты. И как-то так сложилось, что я, когда общался с этой компанией, я точно так же решил поступить, как они. Потому что ребята здравые. То есть, Игла, ты попал в хорошую компанию, назовем это так. Кто-то, повезло, да. Да, кто-то попадает в плохие компании, и у них, вот наш брат погибший, Владлен Татарский, он попал в плохую компанию, хотя был человек хороший, да, и у него так история была специфическая такая, да, как я говорил, занимался спецоперациями до СВО еще, вот, а ты попал в хорошую компанию, где вы, значит, все шли служить родине. Да, да, именно так, ну... И на подсознательном уровне я еще понимал, что можно пойти не по тому пути, да, не по пути хорошей компании, поэтому все-таки хорошее склонило. Вот. Что дальше? Ну, учеба, понятно, 5 лет пролетели быстро. Дальше я попал служить командиром учебного взвода. Вот. Что хотел бы сказать по поводу того, как происходило все. Значит, касаемо учебно-боевой подготовки, ну, здесь все в штатном режиме. То есть никаких новшеств, там ничего не приводилось, скажем так, сверхъестественно. Там начально-войсковая подготовка, как говорится, курс молодого бойца с бойцами. Вот смотри, Игла, скажи, пожалуйста, очень важный момент. Вот все сейчас ругают подготовку, говорят, что вот УКС – это смешные упражнения. Вот ты человек, который около 10 лет занимаешься, значит, боевой подготовкой. На твой взгляд, КМБ, допустим, достаточно, чтобы человек понял, что такое примерно ему предстоит делать, да? И вот, допустим, на твой взгляд, УКС эти, они действительно устарели или они не устарели? Смотрите, то, что заставляет человека двигаться, это уже хорошо. Но всегда есть совершенство. То есть необходимо что-то корректировать, что-то совершенствовать. Это мое мнение. Вот. Что касаемо, скажем так, вот этих упражнений, но здесь можно выделить следующее. Необходимо, я всегда привожу такие примеры, стараюсь так рассказывать бойцам, чтобы они понимали то, чем они занимаются. Что взял он лопату, либо там веник, это не просто он убирается, а он высматривает. Внимательно смотрит, что он делает. И все эти моменты, они должны закладываться, я считаю, со школы, со школьной скамьи, как можно больше программы. Вот опять же таки, если взять аналогию, да, если такую можно провести со странами НАТО, там, как известно, срочников нету. Там контрактные войска, да, кадровые, ну, офицеры, сержанты, там, все это они на контракте, да. И у них курсы двухнедельные, там, они приезжают на выходные дни, отрабатывают тактическую там медицину на тактическом поле, стрельбы и так далее. Вот это практика. Значит, практики как таковой на начальном этапе в школьной скамье, мне кажется, вот не хватает. Почему? Потому что боец, придя в вооруженные силы, он, ну, как пластилин, да, что ты из него слепишь, то и будет у тебя. Что посеешь, как говорится, то и пожнешь. Вот. И на это все уходит время, на основу, да, начиная, даже он, есть такие ребята, которые не знают, как правильно целиться, как правильно приклад подносить к плечу. На это все уходит время, а если на такие мелочи уходит время, соответственно, результат может быть разный совершенно. Это уже зависит от командира, как он рассказывает, как преподносит, как доводит информацию. Позвольте, господа, вмешаться, да? Вот, ты правильно сказал насчет школьной скамьи. Я бы хотел, ну, поделиться личным опытом. Мне часто доводилось выступать перед школьниками, студентами, курсантами, ну и там людьми постарше. Но вот о молодежи я всегда говорю такую одну простую вещь. В первую очередь, самое главное в жизни – это самоуважение. Нужно себя уважать. Тогда, что бы ты ни делал, метешь ты плац, двор, убираешь снег, убираешь туалет, работаешь грузчиком и так далее. Ты все должен делать качественно, стараться делать это лучше всех, потому что это делаешь ты, на это время тратишь ты свое время. А если ты себя уважаешь, ты будешь делать это качественно. И когда это как тренинг, когда ты приучаешь себя все делать качественно, то ты уже не сосредотачиваешься, не концентрируешься на этом, ты уже не тратишь на это свою энергию, ты просто привыкаешь делать все круто, и в итоге добиваешься успеха, начиная с дворником, и чем бы ты ни занимался, ты легко будешь все делать качественно. Вот эти моменты, которые нужно по полочкам раскладывать людям, которые обучаются, которые, да, вообще делают что угодно, особенно молодежи, взрослым уже, возможно, поздно. Вот, и у меня вот вопрос такой по поводу боевой подготовки. Какую, вот на твой взгляд, что важнее, как бы, да, это мышечная память, да, то есть техника, там, обращение с оружием, с метлой, да с чем угодно, там, с пулеметом, или мотивация? Вот, и второй вопрос, как вы работаете с мотивацией, именно с морально-психологическим состоянием бойца, как вы готовите к войне? Я понял, Даня, спасибо за вопрос. Значит, так, чтобы боец понимал, у меня уходит порядка 4 часов объяснить людям, что такое хорошо, а что такое плохо. Потому что, ну, вроде бы простые, элементарные, прописные, так сказать, истины, но эти истины, как только придя в армию, боец, он сразу забывает. У него как будто чистый лист, и он делает то, что видит, то, что сказали, и то не всегда. Поэтому здесь необходима вот психологическая проработка элементарных вещей. Вот. Касаемо того, что ты смотришь на товарища, и ты ему помогаешь. Ты увидел, что он не одел нашивку, значит, ты должен ему подсказать: «Вася, одень эту нашивку». Я говорю всегда, мелочей не бывает. Это вы сейчас думаете, что это мелочь. И, ну, вплоть до того, что, знаете, вот так же говорю, ты не заметил бумажку на центральном проходе, в боевой обстановке ты не заметил растяжку, ты не заметил проверяющего, который идет в твое подразделение и с проверкой тебе. В боевой обстановке ты не заметил диверсионную группу, которая убила твое подразделение. Вот. И тем самым с элементарных вещей должны люди понимать то, что это не в качестве какого-то докапывания идет. То, что уберись там, пойди туда, сделай то. Нет. Это в плане того, чтобы ты понимал, что ты делаешь, что ты сделал, а что не сделал. Чтобы ты смог проанализировать. чтобы в дальнейшем не было таких ошибок элементарных. Вот. По поводу мотивации я здесь тоже много рассказываю. Такие исторические моменты, как генерал Рохлин, его знаменитый марш. Ну, то есть стараюсь бойца привлечь его внимание после психологической проработки. Вот, еще раз повторюсь, то, что здесь необходимо сначала побеседовать очень долго, чтобы у тебя аудитория слушала и воспринимала. Вот. Дальше уже привожу примеры великих военачальников. И потом только после этого я начинаю что-то рассказывать касаемо тактических действий, передвижения. То же самое вот CQB, где это необходимо в каком-то определенном виде боевой подготовки, где есть место и время этому рассказать. Ну, как-то так. Скажи, пожалуйста, смотри, ты, получается, даешь бойцам азы, я так понимаю, да? Отделение, там, наступление, отделение в обороне, да? Ну, начинается все с индивидуальной подготовки, как боец там выдвигается, значит, на линию стрельбы, там, да? И потом уже в составе под двоек, троек, там, и там, отделение, взвод, да, я так понимаю. Скажи, пожалуйста, насколько, значит, на твой взгляд, там, устав устарел, предположим? Или устарел ли он вообще? Знаете, я вам скажу так. Ну, во-первых, не буду скрывать, админ, то, что вы для меня послужили основополагающим о том, чтобы двигаться дальше. В плане чего? Я все просматривал, все ваши ролики, и запомнил ролик с разведосом, где вы обсуждали этот боевой устав. И, ну, тут поспорить тяжело. Поспорить тяжело в плане чего? Армия держится на трех китах. Это управление, взаимодействие и связь. Все это прописано в уставе. Где-то, да, что-то нету, каких-то моментов, но это время, а время, оно для того, чтобы корректировать, вносить какие-то коррективы. И знаете, вот прочитал книгу, называется, этот самый, хотел быстро сказать, «Справочник пехотинца», автор Маркин, вот, и там описаны все эти моменты устава, они как будто вот нас на этот скелет устава, грубо говоря, они наживляется мясо для дальнейшего движения и понимания, о чем речь и как действовать. Но я скажу так, я начал, долго думал, с чего начать, кого смотреть, как учиться. Потому что, ну, на тот момент времени, кто болел реально военной идеей, их были единицы, и, скажем так, до них тяжело было достучаться, просто дойти, да, там, на раз. Вот. И я начал с боевого устава. Вот. Боевой устав прочитал, где-то что-то параллельно смотрел с Ютуба, вот, какие-то темы. И в дальнейшем я вот перешел на справочник пехотинца, где устав мне показался там более раскрыт, больше информации было и больше пищи, так скажем, для размышлений каких-то. Вот. Вот смотри, даже вот сейчас, если... Да, извини, что я перебил. Так, сейчас будет не реклама, просто вот такие пару мыслей, да. Третья штурмовая Крыма бригада. Да, на Ютубе завалена роликами, да, где якобы бойцы на противника, значит, вступают постоянно в бой, штурмовки окопов, да. И хочу сказать, с одной стороны, плохо, что подобные видео не делали бойцы ЧВК «Вагнер». Нет, скорее всего, такие видео есть, но их, ну, так как там все-таки была такая тема, что была, соблюдался режим секретности, мы видим этих видео в интернете там очень мало. Ну, практически, ну, выкладывали только какие-то официальные, значит, военные корреспонденты, которым была дана возможность работать с этой компанией. Так, чтобы бойцы там свои, значит, видео выкладывали, вели блоги и выкладывали свои бойцы со штурмовками, таких видео практически нет. Я вот со своим другом общаюсь, которым мы были вместе в конторе, да, и вот он говорит: слушай, ну, там много нюансов, которые бы, возможно, не надо было, чтобы узнал противник там о нашей работе, да. Ну, я где-то согласен, где-то не согласен. Ну, смысл в чем? Третья Крыма штурмовая бригада, да, у них очень крутые ролики, ну, по факту, да, ну, что мы будем скрывать, у них прям вот, значит, бойцы в GoPro бегут в окопах, стреляют, кидают гранаты, то есть, ну, они прям показывают бой, да, ну, понятно, что они показывают удачные моменты, не там, где им там напихивают, да, а там, где напихивают они, но это и логично, да, даже приходя в тир, стреляя, ты потом выкладываешь какой-то ролик, где, скажем, там твой лучший результат, предположим, да, ты не выкладываешь плохой результат, ну, если ты только не захочешь там где-то приколоться, вот, и что мы видим делает третья штурмовая Крыма бригада, да, на нескольких БМП просто летит, значит, БМП давят окопы с пушек, с 30-ок, они выбегают, значит, через десант из, значит, БМП, разворачиваются в линию, да, цепью и со стрельбой, прострелами задавливают, значит, противника, то есть нас, в окопах, да, не дают нам высунуться и потихоньку накатывают и заходят в окопы. Ну, то есть, а где здесь, значит, там стратегия НАТО, да, или как тактика НАТО, где это все с боевого устава, там отделение в наступлении, взвод в наступлении, это все написано, даже вот используют технику советскую, почему, потому что на ней стоят пушки 30-ки, то есть она явно лучше, чем какой-то БТРчик, где стоит там какой-то смешной пулеметик, да, то есть там конкретные, значит, БМП, которые предназначены именно для штурмовых действий, да, на сейчас они, скорее всего, легко бронированные, да, мало брони на них, можно было бы усилить их, но в целом мы видим просто на видео обычную тактику, значит, с боевого устава, то есть ничего нового, да. Поэтому мне когда там спрашивают, там, а ты видел, вышло видео, а ты видел, вышло, а смысл его смотреть, если там тупо боевой устав? А, еще, друзья, коль о книгах заговорили, у меня на столе всегда лежат книги какие-то, как бы, да, вот, например, вот я сразу читаю несколько книг. Вот, допустим, Бзежинский, «Великая шахматная доска», вот, и тому подобное. Но хотел бы сказать по войнушке, да, вот есть такая книга будущих командиров. Очень советую, как бы. Причем она для молодежи, для курсантов в основном рассчитана, как бы, да. Но она очень актуальна. Я прочел, и там много, как бы, интересных, ну, очень классно написано. И вот настольная книга военного психолога. Это то, что, в принципе, нужно знать всем военным, да и, в принципе, гражданским тоже. Поэтому читать теория – это очень важно. Вот, особенно, я бы хотел сказать, моя большая направленность – это информационно-психологические там, операции, акции, да, и идеология, идеологическая подготовка в том числе. Поэтому без мотивации, как бы чувак классно не вскидывал автомат, перезаряжал магазин, лучше всех стрелял и дальше всех попадал – но если он не имеет смысла сражаться, ничего не будет. Вот самое главное, на мой взгляд, это все-таки мотивация. Дать смысл человеку сражаться. И главное объяснить. Вот очень важно понимать, что страна отправляет, я неоднократно это говорил, страна отправляет своих солдат на войну убивать или умирать. То есть нужно воспитывать профессиональных убийц врагов нашей страны. Профессиональных убийц. Это звучит жестко, потому что все любят такое, ну, там, защитники, розовые пони, все вот эти моменты. Лиз, да? Они же черепа запрещают, потому что они не хотят черепа, убийц. Вы что? Они не хотят убийц, они хотят отличников боевой подготовки, чтобы человек просто бежал и кидал учебную гранату, значит, через забор, и якобы это вот он поразил вражеский окоп. Они не хотят, чтобы человек убил в окопе всех. Они хотят, чтобы он просто... Они боятся это озвучить даже, да. Вот в чем проблема. А бойцам на земле это нужно объяснять. И нужно объяснять, у нас официально как? Там за родину, да, как бы там за свой дом и так далее. На самом деле на передовой бойцы в первую очередь сражаются друг за друга. И вот это главная мотивация на войне. Родина, дом, семья, понятно, это потом. Как показывает практика, даже смотришь там общение пленных, которых наших допрашивают, когда они говорят, ну потому что мы друг за друга, за соседние подразделения, мы сейчас продавимся, отойдем, ребята погибнут, бойцы наши и так далее. То есть в первую очередь всегда ребята сражаются друг за друга. И при подготовке личного состава это очень важно учитывать, потому что у нас в книгах и начальство пишут одно, как бы, да, а в практике, ну, кто из начальства скажет, ребят, для вас самое главное это вы, родина потом. Нет, все же говорят пафосно, да, там, за родину и так далее. А родина в окопах, это и есть все мы, как бы, да, то есть бойцы. Вот эти важные моменты, на мой взгляд, стоит учитывать также. Игла, у Дани было к тебе два вопроса, у меня теперь к тебе тоже два вопроса. Один простой вопрос. Вот получается, ну, я был и срочником, и воевал уже не срочником, разницу так примерно для себя я понимаю, как бы, да, вот скажи, пожалуйста, вот в боевой подготовке, кто, допустим, с кем сложнее или легче, допустим, с контрактниками или со срочниками, или вот с курсантами, с молодыми, или курсанты пришли заряженные на службу, они уже готовятся стать офицерами, готовятся служить долго, поэтому они там, допустим, более там, дисциплинированные. Как вот. И второй вопрос, что тебе, на твой взгляд, мешает как офицеру проводить, значит, нормально, качественно занятия? Я понял, админ. Значит, по поводу с кем лучше. Ну, я отвечу, наверное, так, вот словами одного великого. Самая лучшая игрушка – это пластилин. Потому что из пластилина я могу вылепить все, что угодно. Самый лучший пластилин – это только пришедший боец. Вот. Почему? Потому что он ничего не знает. Ему можно, вот сперва, как я делаю, еще раз говорю, сперва психологическая работа проводится, мотивация более-менее, чтобы человек понимал, для чего это. И дальше уже идут тактические действия, показываешь, рассказываешь. Да, где-то, может, кто-то не с первого раза, не со второго, там, иной раз даже и не с третьего раза понимает, но, тем не менее, я бы сказал бы так, что курсант человек, что срочник человек, что контрактник человек. Здесь уже зависит от его, скажем так, базы школьной скамьи, как он любил читать литературу, учить стишки, и самое элементарное для чего? Для памяти, чтобы запоминал. Вот только что сказал ему, и как у той рыбки Гупик через 5 секунд забыл. Вот. Поэтому здесь золотой жилы нету, кто лучше, да, но мое предпочтение – это срочник. Срочник. У меня просто, видишь, был опыт такой, когда, значит, в компании у нас, ну, скажем так, я уходил с компании, да, и мне как бы, ну, сказали, кого ты видишь, допустим, командиром взвода, да, и я хотел оставить после себя своего друга, ну, потому что у него уже был опыт, и он, скажем так, крепкий, крупный парень, который может наладить дисциплину на пиратском корабле, потому что там не срочники, там надо еще как бы воздействовать, при определенных вещах, чтобы у тебя было здоровье накрутить там сливу, вот, и, значит, мне сказали, нет, он будет замом, другую кандидатуру, да, и вот, значит, я, уходя, оставил после себя, там тоже был офицер, он майор, мне показалось, что это такой здравый парень был, который, вот, знаешь, вот, все, что не хватало вот в нас, да, у нас был боевой опыт, у нас было какое-то понимание, там, знаешь, как должно быть в спецназе, у нас была дисциплина, все, мы создали коллектив именно. То есть даже после того, как мы ушли, там, это подразделение, оно долгое время оставалось таким костяком, да, и, ну, были очень хорошие ребята. Нам удалось как бы подобрать очень хороших ребят, хотя, там, знаешь, кого-то говорили, этих не берите, потому что они там с того отряда, а мы их специально, я их специально брал, я говорю, парни, не уходите, приходите ко мне, потому что они уже ездили несколько раз в командировки, я уже знал, что их не надо учить. Они уже знают все. Ну, допустим, знаешь, там, предположим, этих не бери. А у них уже там пятая командировка. Они были там в 2014 году экипажем БМП-2. Потом в следующую командировку они уже были экипаж танка. Потом они были птуристами. И вот так у них каждый заход новая профессия, да. Ну, понятное дело, что эти люди мне нужны. Как я могу от профессионалов отказаться, правильно? И я вот таких вот как бы набирал. Потом приходили парни со спецназа. Я брал пацанов со спецназа. И получился такой, знаешь, вот, хороший такой костяк. И он потом, этот костяк сам потом воевал уже там. И в Пальмире там проявили себя все. То есть, ну... И я вот оставил после себя чувака, который мне показалось, знаешь, вот он как энциклопедия. То есть он дополнял в нас все то, чего у нас не было с моим другом, да. То есть какие-то схемы, да, допустим, мы там что-то объясняем, он подходит, там раз нарисовал, значит, мишень, куда попадает 7.62, какие там поправки там. Ну, знаешь, то есть как будто ты вот, знаешь, Алиса, куда стреляет? Ой, включилась, не звал тебя. Куда стреляет 7.62, там высоты, там, знаешь, он там ту-ту-ту-ту-ту все разложил. Но получился казус Белли. Когда он приехал с командировки, я его вижу, он уже в артиллерии. Я говорю, слушай, мне уже там звонил там товарищ мой, он говорит, блядь, приходи, там с этим взводом, с твоим никто не может справиться, они там всех нахуй посылают, там неуправляемые, как бы, как неуправляемые, если это все нормальные парни, нормальные боевики, прям, конкретно, которые, там, кто-то с ополчения, кто-то, все, короче, с опытом, то есть, один был пацан, который пришел со стройбата с судимостью. И он говорит, я хочу именно к тебе взвод. Я говорю, нет, я тебя не возьму. Я говорю, извини, но, во-первых, ты служил в стройбате, во-вторых, у тебя судимость. Я говорю, не хочу, короче, тебя заморачиваться с тобой. Может, он с лопатой бы хорошо пообращался? Нет, я просто, знаешь, не хотел обучать. И, короче, подошли пацаны, они говорят, слушай, это наш, короче, близкий, под нашу ответственность давай возьмем. И, короче, я его взял, этого пацана, и не пожалел, он учился, то есть они были там расчетом СПГ, они, там просто красавчики, он там, в подносчиках СПГ был, там таскал эти снаряды, все разбирал, там, вникал. Потом я уже узнаю, что он на этом, так, нас, значит, один человек выбыл пока, вот, и потом он на Пальмире себе, на Пальмире, на этом, на Валепо, там небольшая группа людей работала, он там был тоже в одном из экипажей, в итоге он получил орден мужества, все, то есть, как бы, нормальные, профессиональные ребята, то есть, каждый занимался тем, что надо, да, и вот он, я говорю, почему ты не смог справиться, он говорит, ты знаешь, я, говорит, привык всегда работать с солдатами срочной службы, а здесь, как бы, получилось так, что там кому-то 40 лет, кому-то 50 лет, кто-то с Афгана пришел, кто-то еще, знаешь, там, то есть каждому нужен свой подход, короче говоря, да, и вот в этом была вот такая вот сложность, да, вот. Поэтому... Я понял, пока недалеко убежали от такой темы, хотел бы привести такой пример, то, что Алексей Ефентьев, да, позывной Гюрза, кто у него был в отряде, да, у него были там сидевшие, ребята, а что греха таить, он говорит, я так и набирал-то таких, мне нужны были матерые люди, чтобы выполнять задачи, да, там, с определенными там статьями, за которые отсиживали, не брал, а были, да, то есть это исторический, да, уже момент, то есть люди выполняли такие задачи, которым не снилось, да, и может и по сей день, не знаю, но тем не менее, вступали в бой с превосходящими силами противника и выходили победителями. Это очень много стоит. Вот. И опять же еще к теме, что там устарело, да, там устав, не устав, я скажу так, есть такая книга, называется «Искусство войны» Сунь Цзы. Там все написано еще, как говорится, до нашей эры, можно так сказать. И у человека что? У человека была голова, у человека также было две руки, две ноги. То есть ничего не поменялось. Единственное, человек не поменялся, он лишь приспосабливается ко времени, которое меняется, да, и какие-то новшества, те же самые летательные аппараты, тепловизоры и так далее, и так далее. Все это лишь только делает войну сложнее, сложнее гораздо. Вот, скажи, пожалуйста, мы, ну, до передачи списывались, ты говоришь, допустим, хотел бы поднять вопрос, мы просто ушли немного, да, о пользе, допустим, true story, да, вот как у нас с Владленом на канале мы рассказывали true story, да, сейчас мы с Даней об этом говорим, там Даня вот в нашем, в том канале участвовал только пару раз, да, а сейчас мы вместе ведем, и Даня теперь тоже рассказывает свои true story. Вот как, допустим, вот эти наши, значит, истории из прошлого влияют вообще на... Или влияют ли они вообще на людей? Или это просто как бы так, чтобы, скажем так, скоротать вечерок под пиво? Вот как это в подготовке вообще? Ну, опять же, я скажу так, это сколько людей, столько и мнений. Да, кому-то вечерок скоротать под пиво, а кому-то повод подзадуматься на той или иной ситуации. Знаете, я всегда смотрю стримы, вот, касаемо военной тематики. Для чего? Для того, чтобы подчерпнуть какую-то мелочь для себя. Потому что, ну, как бы уже много чего посмотрел, много с кем общался, с участниками боевых действий, то есть имеется опыт. И здесь я хотел бы еще добавить, что на эту военную тематику меня подсадил брат, ему отдельный респект за это. Он говорит, посмотри вот этого парня, у него там череп с костями. Там. Я говорю, блин, слушай, ну, это вроде вещает. Брату привет большой. Спасибо, однозначно. Вот, говорит, смотри, вот этот парень, как рассказывает, я говорю, да слушай, ну рассказывает-то неплохо, а вот из той серии, потом скинул чека, у которого череп, баф черепа, я думаю, блин, слушай, ну это вот тоже уважаемый человек, ну блин, я пока еще не могу понять, почему черепа, из той серии вот недавно записывали видео, да, это же, наверное, типа нацики какие-то, кто-то это, ну, слышал звон, но не знаю, где он называется, вот, а потом начал вникать, смотреть, блин, огромный респект вам, админ, Владлену, Царство Небесное, благодаря вам начал читать вот эту военную тематику, да, и что греха таить, появляется время, те книги, которые Владлен говорил, стараюсь прочитывать. Вот еще в качестве мотивации примеры, да, также я привожу выдержки из книги «Волоколамское шоссе», как комбат этот, да, старший лейтенант Бауржан Мамышулы уходил от окружения, выходил с окружения, и как организовывалось управление. Вот такие слова были сказаны генералом Панфиловым, которые просто их надо красными буквами записывать во все блокноты. Не красными линиями, а красными буквами, надо не путать. Так точно. Так вот, этот комбат Бауржан Мамышулы задает вопрос генералу, а как нам организовать взаимодействие, ведь линия фронта порядка 4 километров. Он говорит следующее, каждый боец должен знать свою задачу, и это будет связь и управление. Кстати, если ты смотрел... По-моему, Кутузов, по-моему, сказал, что каждый солдат должен знать свой маневр. Кстати, это важно, очень, действительно. Если, Игла, ты смотрел то наше видео с Разведосом, одно из, Я, кстати, тогда только начинал в этой всей, значит, двигаться, и особо был неопытен в этих всех манипуляциях психологических, да, но мы как раз-таки разговаривали по поводу работы командира, да, и вот мне Саня задавал вопросы, и он говорит, какой должен быть командир там, да, я тогда сказал, что командир должен быть понятный для своих бойцов, то есть командир должен... Доводить задачи так, объяснять все так, управлять во время боя так, чтобы каждый боец понимал, что от него требуется. Да? Потому что бывает так, что начинается, когда кипиш, ну, у командира там начинаются какие-то свои закидоны, истерики, там непонятно, что происходит. То есть командир должен быть понятный для своего личного состава. Да? И тогда каждый боец он будет понимать, что от него требуется и что он должен делать. Да? И, соответственно, тут как бы вот тебе и управление боем, да? Когда ты меняемо все объясняешь людям. Да, еще хотел добавить такое выражение, каким должен быть командир. Он должен быть строгим, но справедливым. Все правильно. Скажи, пожалуйста, как бы ты, что бы ты улучшил? Вот мы говорим. Кстати, ты не сказал, что тебе мешает. Вот скажи, пожалуйста, что тебе мешает, допустим, проводить задачи, проводить подготовку, да, и что бы ты улучшил, чтобы она стала лучше? Знаете, здесь как бы есть свои подводные камни. Вот, ну, в процессе, скажем, служебной деятельности бывают прилетают какие-то задачи непредвиденные, что также мешает проведению, бывает занятия. А бывает так, что и как-то, как сказать это правильно, не будет смешно. Ну, иной раз и погодные условия мешают, потому что если боец заболел, то он выбывает из состава на неопределенный промежуток времени. Поэтому здесь и заболевания тоже играют роль. Здесь а вот скажи такой момент, да, вот, допустим, все жалуются на конспекты, что требуют только бумагу, а вот времени для того, чтобы заниматься с там, подчиненными, со своими бойцами, нету. Нет, я не скажу, что его нету, но конспекты однозначно требуют, и они нужны, без этого никак. Это все-таки тоже учебно-боевая подготовка считается. Даже ты пришел в аудиторию, сел, и тебе рассказывают, к примеру, там экологическая подготовка, к примеру, там, я не знаю, что еще из такого. Ну, даже английский язык, это считается учебно-боевая подготовка. Боец. Нет, ну, пришел. Мы же сейчас готовимся на НАТО напасть, да, там по все журналы зарубежные пишут, что через 2-3 года будет война с НАТО, то, конечно, теперь английский язык – это боевая подготовка. Но я хочу сказать, что английский язык, когда мы были в Сирии, было смешно, что каждый второй сириец разговаривает на английском, а у нас с роты, дай бог, там человека 3. Поэтому иногда такой думаешь, блин, было бы неплохо, кстати, если бы ты знал какой-то язык иностранный и мог бы там... Ну, мы смеялись с сирийцев, оказалось, что они как бы... Их офицеры, во всяком случае, знают 2 языка. Ну, здесь это вот касаемо подготовки, вот это уровень называется, уровень офицера, там, сержанта, неважно, бойца, если он что-то знает, это уже, конечно, плюс. Язык противника необходимо знать. Но, с другой стороны, зачем нам язык противника, если мы сами в скором времени будем разговаривать там, где хотим и как хотим. Ну... В перспективе возможно. Ну, судя по тому, что к нам все сейчас едут, мы видим, что значит, западные ценности даже иностранцам уже не милы, да, и мы видим, что там периодически то немецкая семья, то канадская семья приезжает в Россию жить, то, возможно, как раз-таки так со временем и произойдет. Вот. Скажи, пожалуйста, что бы ты улучшил, вот на твой взгляд, что бы ты сделал так, чтобы, допустим, боевая подготовка стала лучше намного. Я понял вас, ваш вопрос, спасибо еще раз. Но лично, по моему мнению, я бы добавил стрельбу из различных видов оружия. Автоматический станковый гранатомет, ПТУР, миномет. Вот. То есть, чем больше боец владеет той или иной техникой, вооружением, тем он универсальнее. Но это все упирается в условия, да, все упирается в учебно-материальную базу. То есть здесь не все так просто, как мы хотим, да, но тем не менее это вносит свои коррективы в дальнейшую учебу. Ну смотри, хотел в плане подготовки, вот да, понятно, что бойца из всех видов оружия не заставит стрелять, и, ну как, может быть, заставит, но нету учебно-материальной базы такой, ну хотя бы для офицеров можно было бы, чтобы человек владел тем или иным вооружением, техникой. Смотри, допустим, вот я всегда привожу пример, значит, своего там друга, он уже там под 60 лет, мы с ним там тоже вместе служили, да, вот он служил срочную службу в Советском Союзе, еще в Советской Армии, да, он был срочником, значит, в экипаже БМП, да, и вот он говорит, у меня там столько-то было учебных пусков на тренажере. Да, то есть мы видим, что солдаты срочной службы в Советской Армии были, получается, сейчас у нас ССО стреляет с тренажеров, да, имеет свои тренажеры, ну, возможно, еще в каких-то подразделениях элитных, там, наверное, тоже какая-то материальная база очень серьезная, да, а тогда солдат-срочник стрелял с тренажеров, и у него было там сколько-то пусков, значит, учебных, да, там настрел был какой-то определенный, прям сидишь в башне БМП, и вот ты, значит, управляемой ракетой стреляешь, смотришь, пытаешься ей там как наводить ее, да, то есть даже солдат срочной службы был более подготовлен, получается, да, потом я не вижу смысла, ну, допустим, там есть же, допустим, муляжи, да, допустим, не знаю, там ПЗРК там какая-то, да, учебная, то есть это ж можно это через эту ПЗРК прогнать не только зенитчиков, а вообще там все пехотное подразделение, да. Допустим, вот в ЧВК у нас такая практика была. У нас брали, несмотря на то, что мы были пехота, нас говорили, что возможно будет работать авиация противника, и там шли мы, да, там с нами зенитчик, который не просто там зенитчик, да, а который, у которого было боевое применение, значит, уже на Донбассе. Да, он рассказывал там, как, что, да, есть. Потому что все знают, что бывает такая ситуация. Это было с другим моим другом, да, вот на штурме Хрещеватой, там, когда был бой, артиллерия начала работать, они начали отходить. И, говорит, были люди, которые бежали просто, и чтобы ему быстрее бежать, они просто брали ПЗРК, выкидывали. Вот, прибежали в окопы, а все ПЗРК валяются на поле. Ну, типа, артиллерия работает, никто не хочет бегать. Он такой шустрый, там, грушник. И он там раз, чик-чик-чик, побежал. Сначала одну притащил, потом, да, они ему там, да, ставь, там, типа, обстрел закончится, потом, ну. Он говорит, а что, сейчас вертолет прилетит, что вы будете делать? Раз одну прибежал, принес, вторую прибежал, принес. То есть, ну, как бы, людям надо все это объяснять. Люди должны все уметь с этими ПЗРК работать, то есть как бы, чтобы любой увидел, схватил, там ничего сложного нет, батарею вставил, лампочки загорелись, поставил, самолет летит от тебя или на тебя, выстрелил, сделал выстрел, все. Там советское оружие делалось для дураков, там все, ну, не так сложно, как кажется, да, то есть в принципе могли все пехотные подразделения. Да, говори. Да, вот именно, да, для дурака, как говорится, пусть это как бы не звучало, но тем не менее все просто и надежно. Что касаемо, вот вы сказали, ПЗРК, там учебный, тренировочный, может, комплекс какой-то. Ну, я думаю, знаете, здесь все зависит от начальства, да, если, к примеру, зампотыл там обеспечил МОНКами, там, ПМНками, там, лепестками, F1, то есть учебное, все учебное, то база, она сама себя не расширит, да, и все это по запросу. Ну, что есть, то есть, с чем, как говорится, что дали, с тем и работаем. Вот. Что касаемо, вот, кстати, напомнили, хотел рассказать про случай, когда товарищ рассказывал, на мотолыке их вытащил. Значит, водитель ехал под обстрелом по полю. Говорит, такие там пируэты выписывал, так разворачивался, там уворачивался. Мы просто стоим в лесополке, говорит, охреневаем от его навыков вождения, скажем, в хорошем смысле. Он приезжает, вылазит с машины, а у него брови побелели, взгляд в сторону. Вот. И что делать? Из того личного состава, который находился, водителей не было. Но как они уехали? Был тот, кто хотя бы более-менее соображает что-то в этом плане, как вести данную машину. И вот так они уехали. Я это к чему? Подготовки, опять же таки, да, боец должен владеть много чем в идеале, да. Я учу бойца так, что он командир, что он будет командиром. Знаете, присутствовал на похоронах одного бойца, и здесь я был немного удивлен. Он погиб героически, но я считаю так, что из какого-то недостатка знаний, это я потом анализировал, общаясь с его сослуживцами. Он срочную службу не служил в армии, то есть по состоянию здоровья его не брали, но пошел он добровольцем. Получил ранение, потом восстановился, поехал снова с тем же составом, с теми же ребятами. Погиб, выручая раненого товарища с красной зоны. То есть, опять же таки, красная зона, где каждый должен оказывать сам себе помощь, и остальные должны выполнять боевую задачу. И вот так он погиб, и общаясь с его сослуживцами, я спрашиваю, вы как вообще работаете на данных направлениях? Да как, говорит, срочная служба была в начале 2000-х, то, что на срочной службе я какие знания, говорит, получил, так и работаем, формируем штурмовые отряды, порядка 10 до 10 там человек по-разному бывает, и идем отражать, нападать. Хорошо, скажи, пожалуйста, смотри, ты затронул срочную службу и о том, что она полезная, да, я тоже соглашусь с тобой, что она полезная. Почему? Потому что я 2 года провел с пользой, да, и, значит, свою срочную службу, несмотря на то, что я был молодой очень и участвовал в боевых действиях срочником, да, я вспоминаю только позитивно, да, и, значит, многих офицеров вспоминаю именно так, добрым словом, скажем так. Вот, скажи, пожалуйста, стоит ли, на твой взгляд, вот ты сейчас видишь современную молодежь, да, которая приходит в армию, значит, стоит ли продлить срок службы, там, 1,5 года сделать или 2 года, или оставить все-таки год? Ну, как говорится, могут закидать камнями, но, знаете, я бы все-таки 2 года оставил, потому что первые полгода у них еще бегают глаза, они еще толком не понимают. Давай, знаешь, чтобы нас не закидали, мы, в принципе, с Даней привыкли, от нас постоянно отписываются то одни, то другие, то еще кто-нибудь. Поэтому и сейчас, если там еще там, 300 человек отпишется, мы это переживем. Но давай, чтобы нас не закидывали конями, хотя бы, скажем, 1,5 года. чтобы полгода на то, чтобы он пришел, акклиматизировался, потому что не все вникают, что им надо делать, да, многие еще ходят, ищут маму, что мама вот где-то здесь, его сейчас отведет куда-то там еще, вот, и через полгода, чтобы они уже стали, наконец-таки, полноценными солдатами, и поняли, что от них требуется, и вот год с ними эффективно занимались, да, вот как-то вот так выставить, потому что два года, ну, я думаю, сейчас в обмороке упадут и родители, и сыновья, все, когда услышат срок два года. Ну, я с вами соглашусь, админ, соглашусь. А, Игла, давай так, вот Даня тоже, кстати, поучаствует вот сейчас. Давай скажи какой-нибудь, ну, наш посыл для, может быть, тех, кто пойдет в армию, для тех, кто после армии захочет служить дальше, кто-то захочет участвовать в боевых действиях, что бы ты им посоветовал, значит, на чем бы сделать акцент, возможно, в подготовке, или вот как вообще вот им, значит, себя готовить к этим всем мероприятиям? Ну, самый основной акцент – это физическая подготовка. Если физическая подготовка будет хромать, то о выполнении каких-то боевых задач, там, да, или просто неся службу в наряде с бронежилетом, со шлемом, автомат, это уже будет колоссальная нагрузка для некоторых. Поэтому физическая подготовка, школьная скамья, да, бегайте, занимайтесь, прыгайте, пока можно заложить базу, фундамент для дальнейшего прохождения службы в армии. Это основа, я считаю. А все остальное армия научит, подскажет и так далее. Даня, ты что можешь сказать? Как специалист по психологическим обработкам срочников сегодня? Ну, во-первых, чтобы они понимали, что это достойно настоящих мужчин. Вот, то есть, если человек живет с правильным воспитанием, правильным мировоззрением, как мужчина, да, а не как яйценосец, то он должен понимать, что армию он должен пройти, как бы, или армию в виде там срочки, да, или, ну, какого-то временного контракта, или хотя бы учебу в высшем учебном заведении в качестве курсанта, то есть, чтобы обязательно была казарма, обязательно были караулы и тому подобное. Как бы, вот у меня, мне довелось, как бы, пройти именно курсантские годы, 4 года, как бы, все жестко, то есть там, кроме службы, очень хорошо учили стрелять, мы стреляли каждый день, как бы, то есть на протяжении 4 лет. Вот, нас очень серьезно учили, и в том числе учили нести службу. Одновременно ты получаешь и образование, как бы, и становишься, как бы, мужчиной, да, вот, становишься воином, хотя бы вот здесь. Вот, конечно же, то есть для начала, вот для мотивации вот это нужно молодым. А потом для тех, кто хочет пойти на войну, они должны обладать смыслами. И желательно, тут, наверное, больше не им, наверное, я желаю им командиров на первом этапе, которые объяснят, зачем это все нужно, которые дадут им смысл идти на жертву, на лишение и тому подобное. То есть, наверное, пожелаю больше командиров толковых. А командирам пожелаю самим разобраться в смыслах происходящего и правильно донести личному составу. Как-то так. Классно. Хотел бы еще добавить, знаете, вот с начала крещения Руси, да, и где-то 1900, вот исторические события вот эти взять, вот этот промежуток, считай, да, 1000 лет. Около 1000 боестолкновений, вооруженных конфликтов описано в 2 томах. Этот том порядка 15 килограмм веса. То есть, что можно сказать? То есть, каждые 100 лет идут какие-то войны, какие-то конфликты. Опять же таки, если твой род это не коснулось, то это может коснуться та следующий род, да, сына, вот, брата и так далее и тому подобное. То есть, здесь, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. И, знаете, исторические сводки гласят так, что большинство, подавляющее большинство вот этих всех войн за 1000 лет, Российская империя одерживала победу. Поэтому кто-то хочет с нами помериться яйками, да, ну, посмотрите в историю. Там все написано, и будет точно так же, вопрос лишь времени. Ну, я соглашусь. Ну, Игла, спасибо тебе большое за то, что ты потратил свое время, значит, на нас. Тем более, ты служишь, тебе надо было со службы прийти, подготовиться и так далее. Спасибо большое. Значит, желаю тебе удачи, чтобы ты подготовил, значит, достойных защитников Отечества, которые кто-то из этих ребят, значит, уйдет на дембель и будет жить гражданской жизнью, кто-то придет, значит, устроиться в какие-то силовые ведомства, может быть, продолжит службу где-то в армии и так далее. Поэтому, ну, вот, желаю тебе, чтобы ты подготовил как можно больше хороших ребят, которые, значит, будут на наших местах, потому что мы с возрастом становимся все как раз как те ребята, у которых во время несения караула им становится плохо, это мы уже. Поэтому нам нужна смена, нормальная смена, та, которая будет, значит, нас уже оберегать и защищать. Вот. Поэтому вот таких вот тебе желаю, значит, бойцов, чтобы они все понимали. И все тогда, на связи. И, ну, админ, еще секундочку, хотел бы добавить знаменитое выражение Евгения Викторовича: делай, что должен делать, живи по правилам и будь, что будет. Поэтому... Ну, на этом тогда и остановимся. Все тогда.